собирал росшую на берегу землянику, в мокрой горсти приносил ее матери. Над гладкой поверхностью пруда, отражаясь в воде с берега на берег, то и дело с криком перелетал, трепеща крылышками, маленький куличок-перевозчик. Мне очень нравился этот веселый куличок. Вряд ли в птичьем мире есть такое разнообразие видов и пород маленьких и больших птиц, как в обширном семействе куликов. Живут кулики почти повсеместно, на севере и на юге. Летом они долетают до самого крайнего севера, до побережья Ледовитого океана, гнездятся и живут в голой тундре. Русский простой народ добродушно относился к веселым, быстрым куликам, шутливо говорил: «Кулик невелик, а все-таки птица». Я не был ученым-натуралистом и не знаю названия всех пород и видов куликов. Знаю, что есть совсем маленькие песочники-кулики, бегающие по песчаным берегам наших рек и озер. Есть и крупные кулики, живущие обыкновенно на больших болотах и нескошенных зеленых лугах. Громкий крик этих куликов крестьяне, помню, так переводили на человеческий наш язык: «Жгите сено, новое поспело». Слова эти обозначали начало покоса, уборки нового сена. К куликам относятся большие и малые кроншнепы, строгие птицы с загнутыми к низу клювами. Застрелить сторожкого кроншнепа удается не всякому охотнику. Многие из вас, наверное, видели длиннокрылых чибисов, живущих на качковатых болотах, на вспаханных полях. Махая длинными крыльями, они кувыркаются в воздухе, звонко кричат: «Чьи-вы, чьи-вы!» — так переводит народ на человеческий язык и громкий крик. Путешествуя по пустынному Таймырскому полуострову в безлесной голой тундре, где до нас еще, наверное, не были люди, летом я видел и слышал великое множество куликов. Некоторые из этих куликов мне были совсем неизвестны. Я слушал их странные голоса, раздававшиеся над пустынной тундрой. Небольшие кулички срывались иногда под самых моих ног. В маленьких неглубоких озерках я видел куличков-плавунчиков. Близко подходил к ним, любовался, как бойко они плавают меж небольших тростинок, купаются и ныряют. До смелого куличка-плавунчика можно было дотянуться рукой, но он не позволял взять себя в руки и перелетал на новое место. Там же я наблюдал красивые и пышно одетых куликов-турухтанов. Весеннее брачное время, устраивавших между собой смешные поединки. Кулички эти носили пышные воротники, и каждый самец-куличок отличался особенностью своей брачной одежды. Множество куликов наблюдал я и на птичьих зимовках, на Южном Каспии, в Кызылагачском заливе. Отлоги и берега залива были исписаны множеством больших и малых птичьих следов. Тут вертились кулики самых разнообразных видов пород. Ни малейшего внимания не обращали они на грозных орланов-белохвостов, неподвижно сидевших на берегу залива в ожидании легкой добычи. Здесь я видел крупных куликов с загнутыми кверху клювами носами. Этими изогнутыми клювами они ловко поднимали мягкий ил, разыскивая червей, улиток и насекомых. Осенью и весной многие породы куликов совершают далекие перелеты. Знакомых нам куликов зимой увидят на берегах рек и озер Центральной Африки. Поразительны перелеты кочующих птиц, их умение безошибочно находить дорогу к местам своих гнездований. У берегов земли Франца Иосифа однажды мы высадились со шлюпки на небольшой отлогий островок, покрытый гнездами гак. Известно, что крупные гаги устилают свои гнезда легким и мягким пухом, который самки гаг выщипывают из своей груди. Слетая с гнезда, гага прикрывает яйца этим теплым пухом. На маленьком островке, кроме гагачьих гнезд, оказалось множество гнездившихся крачек, небольших птиц, похожих на чаек. Птицы эти близки к породе куликов. Они храбро велись над нашими головами,